По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, Швейцарский комитет по воспоминанию о Ким Ир Сене в память 23-летия со дня его кончины, Швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Корпекту 2017 года, Швейцарско-корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чичи распространили совместное заявление, в котором с восхищением отзывались о его бессмертных заслугах.